Глава 36. Феликс. Мне бы остановиться, выдохнуть и уехать. Просто, блядь, уехать нахер. Вместо этого я выхожу на улицу и иду за ней, жадно разглядывая точенную фигуру. Облизываю взглядом и уже представляю, как снова возьму ее и опять услышу тихий стон. Увижу, как закатываются ее обалденно красивые глаза от удовольствия. «Ты?» — Злата оборачивается и замирает на месте. «Не рада?» — скалюсь, наступая на свою добычу. «Что ты здесь делаешь?» — соскучился, например. В ее глазах плещется страх, что, откровенно говоря, задевает. «С чего бы? Разве я сделал ей больно? Наоборот, ведь отпустил, хотя мог запереть у себя на всю ночь». «Куда собралась, красота?» «За хлебом», — тихо отвечает, стоит и не шелохнется, будто косуля перед хищником, который вот-вот прыгнет на нее, чтобы задрать. И, по сути, так и есть. Мне пи***ц, как хочется ее поцеловать. И если так подумать, то ради чего мне тормозить свои желания? «Что ты делаешь?» — шипит Злата, когда я все же получаю желаемое. Пытается вырваться, но все это лишь бесполезное трепыхание. «Отпусти!» «С чего бы? Тебе и самой ведь по душе?» Она возмущенно сопит, а потом выдает. «Нас могут увидеть!» Звучит как вызов. Во мне мгновенно стартует дикий азарт. В два шага утаскиваю добычу к стене дома, скрывшись от любопытных глаз за довольно густой зарослью зелени. Слова сейчас совершенно не к месту. Мы вроде недавно отлично потрахались. Но мне охренеть как мало. Хочу еще, прямо сейчас. И то, что она одета в спортивные леггинсы, довольно удобно. На каждое прикосновение реагирует так, будто и нет этой тонкой ткани. «Феликс, нет!» – сдавленно шепчет, пытается сдвинуть ноги, но я не позволяю. В мыслях я уже представляю, как стяну ненужную тряпку, разверну малышку и окажусь наконец-то в ней, до самого конца. «Прекрати!» «Ты чего такая дикая?» «Я не хочу!» Яростно выдает она. Глазищи так и сверкают, и есть в этом что-то притягательное, такая экспрессия, что я невольно любуюсь ею. «Не люблю, когда мне отказывают красота, помнишь?» Злата снова замирает, рвано выдыхает и беспомощно смотрит, а я пользуюсь этой ее заминкой, чтобы, наконец, добраться до желанного тела. Она очень отзывчивая девочка, и мои пальцы практически сразу утопают во влаге. Довольно ухмыляюсь. Да, еще немного, и можно будет перейти к основному блюду. «Пожалуйста, не надо!» – всхлипывает она. Плавится, реагирует, закусывает губу и плачет. «Поднимемся к тебе?» – с неохотой предлагаю очевидный вариант. «Там брат!» Она замолкает испуганно, а я понимаю, что вопрос с Воропаевым придется решать самостоятельно. Не рассказала и не объяснила, значит. «Тогда хорош ломаться. Иди ко мне, золотце!» В ее глазах столько всего, и хотя я отлично вижу возбуждение, чувствую, что тело-то ее тоже хочет, поддается и готова принять меня. Сама Злата сопротивляется. «Тебе так нравится делать из меня шлюху?» – тихо шепчет. Но несмотря на то, что слова едва различимы, улавливаю в них искреннее отчаяние. «Для шлюхи ты не слишком-то сговорчива, так и норовишь отказать», – пытаюсь пошутить. Но девочка только жмурится, и по щеке стекает слеза. «Да твою же мать! Мне должно быть плевать. Женская психика гибка. Она может подстроиться под обстоятельства. И вот это все не более, чем обычные капризы. Мне должно быть плевать. И самое разумное – трахнуть Злату так, чтобы яйца звенели от пустоты. И я хотя бы на день выкинул ее из башки. Но вместо этого я отступаю. Нихера не осознаю, пока не оказываюсь возле машины. Оборачиваюсь и замечаю, что Злата едва ли не бегом возвращается домой. Будто ждет, что я брошусь за ней. А я стою и тупо охереваю от собственных действий. В бардачке завалявшаяся пачка сигарет оказывается как нельзя кстати. Давно бросил баловаться этой дрянью, но сейчас даже рад, что забыл выбросить. Подкуриваю и затягиваюсь так, что даже ведет слегка. Это просто тотальный пи***ц какой-то. Просто страйк, долбанный по всем фронтам. Будто наркотик мой персональный. Девка гнет меня и мои принципы играючи, а я даже не понимаю, как это все объяснить. Просто что-то, блядь, щелкает, и все, я отступаю. Потому что тело тупо не слушается. Не могу видеть ее вот такую. Что за наваждение? Если так и дальше пойдет, то закончится это все довольно печально. А мне нельзя терять концентрацию и расслабляться. Особенно сейчас, когда на карту поставлено так много. Но вместо того, чтобы обдумывать, как лучше действовать с Камилем, я кручу снова и снова образ Златы. ее взгляд, глаза полные слез, и впервые чувствую себя довольно странно. Будто мой цинизм не просто дает сбой, а капитально так глючит рядом с ней, и появляется странная потребность поступать правильно. Довольно хреновая особенность, если это не искоренить. Не хватало еще размякнуть из-за бабы, пусть и красивой. Нахер, надо заканчивать с этим. Правда, на этой мысли внутри все восстает, а в голове бьется мысль. Ни черта, мы еще не закончили. Но, похоже, самое правильное сейчас – взять паузу и слегка выветрить из башки образ этой девочки, которая почему-то цепляет так, что все нутро выворачивает. Придется и правда немного притормозить план, чтобы вернуть трезвость мышления. Оборачиваюсь в сторону ее подъезда. Но ведьма не иначе. Выбрасываю окурок и возвращаюсь за руль. Покатался Феликс. Молодец.